Часть четвертая. Криспин. Он намерен познакомиться с тем, какой ты есть изнутри. Она там. Глава 45. В Мадриде при медицинской школе университета Комплутенс существует анатомический музей. Основателем его является король Карлос III. И большая часть музейной коллекции создана усилиями доктора Юлиана де Веласко в период с начала до середины XIX столетия. Доктор Веласко относился к своей работе весьма серьезно. Имеются сведения, что он мумифицировал тело собственной дочери. Длинный прямоугольный зал уставлен рядами стеклянных футляров с экспонатами. Среди них два огромных скелета, восковой муляж головы зародыша, две фигуры под названием Деспелеядос. Это люди без кожи. Фигуры стоят в выразительных позах и демонстрируют движение мышц и сухожилий, обычно скрыты от всеобщего обозрения под кожным покровом. Визалий, Валверде, Эстин, их предшественники, сподвижники, современники и последователи — все они в своих работах опирались на эту традицию. Титаны Возрождения Микеланджело и Леонардо да Винчи создавали свои экорхес, так они называли рисунки фигур, лишенных кожного покрова, используя опыт участия в анатомировании. Фигуры эти в определенном смысле служили напоминанием слабости человеческой природы, ее восприимчивости к боли и смерти. Они словно демонстрировали бессмысленность плотских устремлений, предупреждали о реальности болезни, боли и смерти в этой жизни и предполагали, что жизнь следующая будет лучше. Практика анатомического моделирования — достигла своей вершины в XVIII веке во Флоренции, где под покровительством аббата Феличе Фонтана художники и анатомы трудились совместно над созданием из воска скульптурных копий человеческого тела. Анатомы работали с трупами, готовя внешнюю оболочку. Скульпторы заливали ее гипсовым раствором, и таким образом создавались формы моделей. В них, слой за слоем, заливался воск, и где необходимо свиной жир, что позволяло в процессе наслаивания воспроизводить прозрачность тканей. После этого с помощью ниток, кистей и тонких гравировальных резцов воспроизводились контуры и рисунок кожи человеческого тела. Добавлялись брови и одна за одной ресницы. В восковых статуях болонского художника Лали в качестве основы использовались натуральные скелеты. Коллекция музея произвела на императора Австрии Иосифа II настолько сильное впечатление, что он сделал заказ на 1192 копии, чтобы они использовались для развития медицинской науки в его государстве. В свою очередь, Фредерик, профессор анатомии из Амстердама, пользовался для сохранения образцов химическими фиксаторами и красителями. В его доме имелась экспозиция скелетов младенцев и детей постарше в разных позах, как напоминание о быстротечности жизни. Но ничто не шло в сравнение с реальностью человеческого тела, выставленного для обозрения. Огромные толпы привлекали публичные демонстрации вскрытия и препарирования. Некоторые приходили на такие демонстрации, изменив внешность. Эти люди собирались якобы для того, чтобы приобрести знания. Но в сущности, вскрытие очень походило на продолжение публичной казни. Принятый в Англии в 1752 году закон о наказании за убийство связал непосредственно оба эти действия, так как, согласно ему, тела казненных преступников могли предоставляться для анатомирования, которое превращалось в посмертное наказание, лишавшее преступника традиционного погребения. Законом 1832 года об анатомических исследованиях бесправность английских нищих перешагивала границу жизни и смерти. Отныне их тела разрешалось конфисковывать для проведения анатомирования. Таким образом, по мере развития науки, смерть и анатомирование шли рука об руку. Что уж говорить об отвращении к функциям женского организма, которые связывались с похотью, развратом, родовыми муками, вызывая затем патологический интерес к ее утробе. Анатомирование и удаление кожи были не так уж далеки от реальности страдания, секса и смерти. Открытое взору, внутренность тела доказывает смертность человека. Но многим ли приходилось в буквальном смысле заглянуть в себя и увидеть свое нутро? Свою возможную смерть мы наблюдаем через призму чужих смертей, да и то в исключительных обстоятельствах, в условиях войны или при несчастном случае, либо убийстве, когда приходится быть непосредственным свидетелем происшествия, повлекшего за собой смерть, или наблюдать результат происшествия со смертельным исходом. Только тогда кровавая реальность смерти предстает перед нами ясно и четко во всей своей полноте. По мнению Рэйчел, странник старался разрушить эти барьеры своим методом, жестоким и полным боли. Умерщвляя свои жертвы подобным образом, он стремился показать им их собственную смерть и дать почувствовать значение истинной боли. Но эти опыты служили напоминанием другим, что смертны и они, что и для них наступит день последней чудовищной муки. Странник стер границы между пыткой и казнью, любознательностью научного поиска и садизмом. Он являлся частью тайной истории человечества, нашедшей отражение в труде Анатолия, написанном в XIII веке магистром Николаем Физичи, где он указывал, что древние производили анатомирование не только мертвых, но и на живых. Осужденного преступника, связанного по рукам и ногам, начинали препарировать с ног и рук, постепенно продвигаясь к внутренним органам. Сходные случаи упоминаются Цельсием и Августином, хотя эти факты упорно отвергаются историографами медицины. И вот теперь странник взялся писать историю на свой манер, предлагая свой собственный сплав науки и искусства, чтобы придать смерти свой особый почерк и создать в человеческом сердце ад. Мы сидели в номере Рэйчел, и она поведала нам обо всем этом. Между тем за окнами стемнело, с улицы доносились звуки музыки. «Как мне кажется, — говорила Рэйчел, — ослепление жертв можно считать символом их неспособности понять реальность боли и смерти. Но это указывает, как далеко отстает сам убийца от общей людской массы. Мы все страдаем, все переживаем смерть тем или иным образом, прежде чем сами встретимся с ней, а он считает себя единственным, кто может нас этому научить». «Ему кажется, что мы забыли о смерти, и нам следует об этом напомнить. И он видит свою роль в том, чтобы показать нам нашу ничтожность», — развил я мысль Рэйчел, и она кивнула утвердительно. «Если все так, как вы говорите, зачем ему было прятать в бочку и топить в болоте тело Люти с Фонтена?» — подал голос, сидевший у балкона Энджел. «Это его ученическая работа», — ответила Рэйчел. И Луис при этих словах удивленно выгнул брови. Странник считает, что создает произведение искусства. Он оставляет тела на месте преступления, придает им заданные позы, следует в своих действиях мифам и иллюстрациям из старинных медицинских трудов. Все указывает на такой настрой. Но и художникам необходимо с чего-то начинать. Поэты, живописцы и скульпторы, все они проходят определенный этап ученичества. Иногда произведения, созданные в этот период, продолжают оказывать влияние на их дальнейшее творчество. Но такие работы, как правило, не выставляются на суд публики. Это время поиска своего пути, без опасения критики за ошибки, возможность испытать свои силы и способности. Может быть, Лютис Фонтена являлась для него именно такой ученической работой, своего рода пробным камнем. «Но она погибла после Сьюзан и Дженни», — тихо заметил я. «Он не забрал их, потому что ему так захотелось, но результат его не удовлетворил. Думаю, он решил еще раз попрактиковаться на Лютис перед выходом на публику», — объяснила Рэйчел, отводя взгляд. «Убийство тетушки Марии и ее сына стало следствием слияния двух факторов — желания и необходимости. На этот раз он располагал достаточным временем, чтобы достичь нужного эффекта. Потом он убил Ремара. Либо тот на самом деле оказался ненужным свидетелем, либо с ним расправились из-за одного предположения, что он мог что-то увидеть. Но убийца снова сделал, теперь уже из Ремара, мементо мори. Он по-своему практичный, не боится извлечь пользу из необходимости». «Ну а как быть с тем, как действует смерть на большинство людей?» — заговорил Энджел под впечатлением слов Рэйчел. «От ее угрозы нам сильнее хочется жить и даже трахаться». Рэйчел покосилась на меня и уткнулась в свои записи. «Я хочу знать, — продолжал Энджел, — что от нас добивается этот тип. Думает, мы есть и любить перестанем, если он на смерти зациклился, и считает, что загробный мир будет лучше подлунного». Я снова взял иллюстрацию Пьеты и внимательно рассмотрел ее, задерживаясь взглядом на подробностях изображения тел, тщательно перечисленных внутренностях, и отметил спокойствие на лицах мужчины и женщины. У жертв странника лица были перекошены болью смертных мук. «Ему плевать на загробную жизнь. — ответил я Энджелу. — Его заботит одно — как бы сильнее напакостить в этой жизни. Я подошел к окну, где стоял Энджел, и тоже посмотрел вниз. По двору, пофыркивая, носились собаки. Пахло готовящейся едой и пивом. И мне казалось, что за всем этим я ощущал дух всей проходящей мимо нас людской массы. — А почему он не тронул нас или тебя? — спросил Энджел, обращаясь ко мне, но ответила ему Рэйчел. — Он хочет, чтобы мы его поняли. Все его действия — это попытка привести нас к чему-то. Это его способ общения, а мы — аудитория, перед которой он выступает. — У него нет намерения убить нас. — Пока, — глубокомысленно изрек Луис. Рэйчел кивнула, глядя мне в глаза, и тихо повторила. — Пока. Я договорился встретиться позднее с Рэйчел и остальными в ресторане Вон. Вернувшись к себе, я позвонил Вулричу и оставил для него сообщение. Он перезвонил через 5 минут и сказал, что приедет через час в бар гостиницы «Наполеон». Вулрич не заставил себя ждать. На нем были брюки грязновато-белого оттенка, а пиджак того же цвета он нес на руке, но надел его, как только вошел в бар. «Здесь правда прохладно, или так кажется?» Вид у него был сонный, и от него несло так, как будто он давно забыл, что такое душ. Мне вспомнилось, как когда-то, при первой нашей встрече на убийстве Дженни Орбах, он властно и решительно отобрал инициативу у группы слабо сопротивляющихся полицейских. Теперь от того уверенного решительного Вулрича осталось одно воспоминание. Он постарел и потерял былую уверенность. Меня поразило то, как он изъял бумаги у Рэйчел. Раньше Вулрич действовал бы иначе. Прежний Вулрич взял бы их все равно, но предварительно попросил бы разрешения. Он заказал пиво себе и минеральную воду мне. «Хочешь рассказать, почему ты конфисковал материалы в гостинице?» «Берт, не надо так об этом думать. Считаешь, что я их одолжил?» Он отхлебнул пиво и взглянул в зеркало. Собственный вид ему, как видно, не понравился. «Ты мог бы сначала и попросить», — упрекнул я. «И ты бы мне все отдал?» «Нет, но я бы объяснил, почему их не отдаю». «Не думаю, что на Дюрана это произвело бы впечатление. Да и на меня тоже, откровенно говоря». «Так это приказ Дюрана. Странно. У вас есть собственные аналитики. Почему ты был так уверен, что нам удастся что-то прибавить к их выводам?» Он круто повернулся на стуле и придвинулся ко мне так, что я мог чувствовать его дыхание. «Берт, я знаю, что ты хочешь добраться до того типа. Тебе нужно его найти из-за того, что он сделал со Сьюзан и Дженнифер, старухой и ее сыном, с Флоренс, Лютис Фонтена и даже с этой мразью, Ремаром. Я пытался тебя держать в курсе дела, а ты лез везде, где можно и нельзя. Рядом с тобой в номере живет наемный убийца. А чем промышляет его приятель, одному богу известно. И вдобавок, твоя знакомая собирает картинки на медицинские темы, как будто это простые этикетки. Ты со мной ничем не поделился. Вот я и вынужден был так поступить. Ты считаешь, я что-то скрываю от тебя? Радуйся, что я не отправил тебя отсюда за все фокусы, что ты тут выкидываешь. Мне нужно знать то, что известно тебе, — упрямо заявил я. Что ты скрываешь насчет этого типа? Мы сидели, почти соприкасаясь головами, но Вулрич в конце концов отодвинулся. — Я скрываю? — Ну, Бёрд, ты неподражаем. Вот, могу подкинуть кое-что насчет жены Байрона. Интересуешься? Хочешь знать, какой у нее был основной предмет в колледже? Искусство. А дипломную работу она посвятила исследованию искусства эпохи Возрождения и изображению человеческого тела в этот период. Как, по-твоему, могли среди этих изображений оказаться иллюстрации из области медицины? Может быть, ее бывший муженек как раз там и почерпнул кое-какие свои идеи. Как тебе такое предположение?» Он глубоко вздохнул и сделал большой глоток. «Берт, ты приманка, подсадная утка. Об этом знаешь ты и знаю я. И еще мне кое-что известно». Теперь он говорил холодно и жестко. «Мне известно, что и в Мэтре ты отметился. В морге лежит парень с дырой в голове, и полицейские кое-что извлекли из памятника позади него. Того места, где обнаружили тело. Остатки пули от пистолета Смит-Вессон. Может быть, ты расскажешь мне об этой заварухе? И потом, ты был там один, когда началась пальба. Я промолчал. Бёрд, ты спишь с ней? Я взглянул на него, но не заметил в его глазах веселого огонька. Они смотрели враждебно и с недоверием. И мне стало ясно, что все, что меня интересовало относительно Эдварда Байрона и его бывшей жены, мне придется выяснять самому. Если бы я его тогда ударил, мы бы сильно помяли друг друга. Я не удостоил Вулрича ответом, а просто поднялся и ушел. И не помню, чтобы я оглянулся. Такси довезло меня до входа в бар Вон, что на углу Дофин-стрит и Лесепс. Я заплатил $5 за вход и оказался внутри. Там звучала музыка, и столы пестрели тарелками с красной фасолью. Рэйчел с Энджелом танцевали, а Луис наблюдал за ними со страдальческим видом. Когда я подошел, темп музыки немного замедлился, и Рэйчел переключилась на меня. Мы некоторое время потанцевали. Она гладила мое лицо, а я закрыл глаза и не противился. Потом я сидел, потягивая содовую, и думал о своем. Ко мне подсел Луис. «Ты сегодня больше помалкивал в номере у Рэйчел», — заметил я. Он кивнул. «Это все чушь собачья. И религия это, и рисунки. Только способ пыль в глаза пустить. Дело тут не в том, что человек смертен, а в красоте цвета плоти». Он пригубил пиво. «И этому типу очень нравится красный цвет». Лежа рядом с Рэйчел, я прислушивался к ее дыханию в темноте. «Я все думаю об этом убийце», — вдруг сказала она. «Ну и?» «Мне кажется, убийца не обязательно мужчина». Я поднялся на локте и вопросительно посмотрел на нее. Мне были ясно видны белки ее широко раскрытых глаз. «Почему ты так решила?» «Я не вполне уверена, но у того, кто совершает эти преступления, повышенная чувствительность взаимосвязи вещей, их потенциальные символики. Не знаю, в чем тут дело. Может быть, это только мои домыслы, однако мужчине в современной жизни не свойственна такая чувствительность. Хотя, возможно, женщина — это неверное предположение. Совокупность признаков, жестокость, способность подчинить себе указывает на убийцу мужчину. Но сейчас я не могу точнее сформулировать свое мнение. Дальше продвинуться пока не получается». Рэйчел помолчала. «Мы становимся парой?» Наконец нарушила молчание она. «Не знаю. А что, похоже на это?» «Ты уходишь от ответа». «Нет, не совсем. Вопрос не из привычных. Кроме того, я не думал, что мне когда-либо снова придется на него отвечать. Если ты спрашиваешь, хочу ли я, чтобы мы были вместе, мой ответ — да. Меня это немного беспокоит. Да и тяжести на душе у меня побольше, чем багажа на тележке носильщика в аэропорту. Но мне хочется быть рядом с тобой». Она ласково поцеловала меня. «Почему ты перестал пить?» — спросила она и поторопилась добавить. «Если уж у нас пошел такой откровенный разговор, позволь спросить об этом». Я даже вздрогнул от такого вопроса. «Если сейчас я выпью хоть немного, то приду в себя не раньше, чем через неделю, где-нибудь у черта на рогах и с большущей бородищей». «Это не ответ». «Когда я пил, я ненавидел себя. И это заставляло меня ненавидеть других, даже близких. Я пил и в ту ночь, когда убили Сьюзан и Дженни. Я пил много и часто. Не только в тот вечер, но и раньше. Для этого находилось много причин. Напряжение на службе, то, что мне не удалось стать хорошим мужем и отцом, ну и еще по множеству разных причин, тянувшихся из прошлого. Если бы я не был пьян тогда, Сьюзан и Дженни, может быть, остались бы живы. Вот я и поставил на этом крест. Пусть слишком поздно, но я это сделал». Она не стала мне ничего говорить. Не сказала «это не твоя вина» или «ты не можешь себя винить». Она все хорошо понимала. У меня было желание попытаться объяснить ей, что значит отказаться от спиртного. Я хотел рассказать, как боялся, что без спиртного ждать следующий день покажется бессмысленным. Каждый следующий день был лишь еще одним пустым днем, днем без выпивки. Иногда, когда мне становилось особенно худо, я начинал думать, что поиски странника, возможно, служили способом заполнить унылую пустоту дней и не дать себе пойти под откос. Потом она уснула. А я лежал и думал о люте с фонтена и человеческих телах, превращенных в художественные произведения. Так и размышлял, пока сон не сморил меня.